Солнечные лучи, прокравшись за занавеску, разбудили Наташу. Она подняла голову и с тревогой посмотрела на будильник. Конечно, она совсем забыла завести его с вечера, и он самым бессовестным образом проспал вместе с ней. Наташа вскочила с постели и выглянула в окно. Егор, обнаженный по пояс, в спортивных брюках, натягивал между деревьями бельевую веревку. Который все-таки час. Наручные часы тоже молчали, остановившись в час ночи. Пришлось одеться и выйти в гостиную. Взглянув на массивные с колокольным боем часы, Наташа вздохнула. Время приближалось к полудню, а она будто нарочно дала повод усомниться в собственной обязательности. Она вышла на крыльцо. Домашняя живность признаков близкой голодной смерти не подавала. Егор развесил для просушки выстиранные джинсы и несколько маек и поднялся ей навстречу. Сегодня он улыбался и к ней обратился вполне приветливо. «Я уж было решил, что вы никогда не проснетесь. Загляну, послушаю, вроде дышит. Ладно, думаю, пусть спит, насколько ее хватит. Мне только интересно, как вы с такой любовью поспать умудрялись справляться с хозяйством?» «Да я уж, честно сказать, и не помню, когда так поздно просыпалась», — повинилась Наташа и вежливо справилась. «Вы, наверное, проголодались?» «Не на того напали», — улыбнулся Егор. «Пока вы подушку давили, я успел не только позавтракать и со всеми утренними делами справиться, но и на рынок съездить, и искупаться, и постирать». Он улыбнулся. «Вы, я вижу, на реку собрались?» Кивнул он на полотенце в ее руках и вдруг, отставив в сторону пустой таз, склонился к ее ногам и, осторожно коснувшись пальцами самой большой царапины, заметил: «Да, с такими отметинами вам долго ноги от зрителей придется прятать». Наташа отступила на шаг. «Я в зрителях не нуждаюсь, и мне плевать, если мой вид кого-то шокирует. Я вовсе не хотел вас обидеть», — Егор поднялся во весь рост. «Просто посчитал своим долгом предупредить, чтобы были осторожнее и не занесли инфекцию». «Спасибо». Наташа посмотрела на него. «Через полчаса я вернусь и займусь обедом. Подумайте это время над меню». «Меню крайне простое и незатейливое. Приличный борщ и что-нибудь мясное, тем более, что мясом я холодильник заполнил. Удивляюсь только, вы до меня одним святым духом питались?» «Я не увлекаюсь обильной едой. Мне вполне хватает овощей и фруктов». «Но со мной у вас это не пройдет. Я любитель хорошо и вкусно поесть. И раз уж мы заключили деловое соглашение, свою часть договора, надеюсь, выполните. Постараюсь угодить вашим вкусам, но предупреждаю, повар я совсем не блестящий». От души накупавшись, Наташа вернулась в дом. Из двери летней кухни доносились аппетитные запахи. Егор, вооружившись деревянным молотком, усердно отбивал куски мяса. Прислонившись к косяку, она некоторое время наблюдала за его работой, надеясь, что ее когда-нибудь заметят. Заметили и даже улыбнулись. Наташа отделилась от косяка и подошла к столу. «Похоже, вы полностью решили перейти на самообслуживание». «Не совсем, просто захотелось устроить вам выходной и заодно показать, на какой примерно уровень кормежки рассчитываю». А уровень был достаточно высокий, и это не сулило ей ничего хорошего. Стояние у плиты всегда было для нее сущим наказанием. И когда Нина Ивановна, перебравшись к ним в Красноярск после выхода на пенсию, взяла всю готовку на себя, Наташа не знала, каких богов благодарить за столь великое счастье. Но разве она предполагала, что жизнь преподнесет ей подобный сюрприз? «И ничего теперь не поделаешь», — назвалась груздем, полезая в кузов. Борщ она только попробовала, а вот от сочной с розовой корочкой отбивной, заманчиво выглядывавшей из-за ломтиков молодой картошки, обсыпанной мелко нарезанным луком и укропом, отказаться не смогла. Егор плеснул в бокал сухого вина. В угоду красивой фигуре не стоит лишать себя маленьких житейских радостей. Наташа подняла на него взгляд. «Вы осуждаете красивые фигуры. Вам подавай колхозницу с ВДНХ». «Не стоит напрашиваться на комплимент, сударыня. Я совсем не вашу фигуру имел в виду, хотя она у вас и отменная. Но вы об этом слышите в последний раз. Я совсем не намерен отказываться от своих принципов». Наташа бросила вилку на стол и сердито посмотрела прямо в глаза своего визави. «Понятия не имею о ваших принципах, но все ваши разговоры так и вертятся вокруг женских прелестей». «Черт возьми!» — Егор с досадой швырнул салфетку на стол. «С сегодняшнего дня обедаем по отдельности. Ваша смазливая мордашка и красивая фигура вызывают у меня изжогу. Причем самую, что ни на есть, отвратительную изжогу». «Взаимно!» — крикнула ему вслед Наташа. «Желательно бы пореже встречаться, а свои предложения прошу оставлять на холодильнике в письменном виде». До 17:00 она неплохо поработала над статьей. По крайней мере, 3/4 материала было уже отпечатано, и появилась надежда расправиться с ней до отъезда. С сознанием исполненного долга Наташа отправилась купаться. На узкой тропинке, бежавшей по краю косогора, ей встретился Егор, трусцой преодолевавший крутой склон. Она заметила, как напряглось его тело, покрытое капельками, не просохшей после купания воды, а фирменный взгляд из-под лобья чуть не испепелил ее. Но в тот момент, когда Наташа, пытаясь обогнуть его по самому опасному участку склона, потеряла равновесие и, покачнувшись, соскользнула одной ногой с обрыва, Егор обхватил ее за талию, на долю секунды прижал к своей груди и переставил на безопасный участок. Наташа молча кивком поблагодарила его и сбежала вниз по тропинке, всей кожей ощущая пристальный мужской взгляд. Она понимала, что со стороны весь этот парад суверенитетов крайне смешон и напоминает небезызвестный турнир двух баранов над пропастью. И если верить притче, ничего хорошего не предвещает. На берегу не было никакого спасения от голдящей, визжащей, с размаху плюхающейся в воду детворы. Наташа положила в воду пакет, перешла реку вброд, в самом глубоком месте вода едва покрывала ей плечи, и устроилась на небольшой песчаной отмеле в тени принесенных весенним половодьем деревьев. Высокое голубое небо, посвист стрижей над головой, легкий ветерок, пробивающийся сквозь наносник, были приятны и успокаивали взбунтовавшиеся нервы. Но она никак не могла вернуться в состояние безмятежного покоя, которое поселилось в ней с момента приезда в Тихореченск и было столь бесцеремонно разрушено внезапной встречей с Егором. Игорь и Егор. Два имени. Одно из прошлого, другое из настоящего. Два разных имени и два разных человека с одним и тем же лицом, тем же голосом и взглядом. Насколько нетерпимости, грубости, неприкрытого цинизма и даже жестокости появилось в нем. Куда исчез молодой лейтенант, в которого она так безоглядно влюбилась? Без конца шутливый, постоянно улыбавшийся, нежный и ласковый, страстный и восторженный. Конечно, уже тогда проступали в нем и властность, и умение приказывать другим людям. Но она тоже была хороша, и лишь благодаря его терпению, а потом и любви, ее недолгая карьера сиделки не превратилась в кромешный ад. А сейчас ей давали понять, что она неинтересна ему как женщина. В родном доме Егору спокойно и уютно, и единственное его желание, как следует отдохнуть, без особых хлопот и потрясений. И верно только ушиб головы стал причиной того, что она начала думать и надеяться, что Егор вновь сумеет полюбить ее. Наташе стало безумно жаль все эти долгие годы, которые она прожила, постоянно вспоминая и мечтая о встрече с ним. Вот и встретились. И ничего, кроме разочарования и обиды.